Глава 89. На этот раз на марш вышли не 2 миллиона солдат, а всего 700 с небольшим тысяч. Выглядело это не настолько внушающе, как в прошлую кампанию, особенно учитывая, что вся армия казалась несколько побитой. Потрепанные и исцарапанные доспехи, местами разбитые стальные сапоги, скрипучие повозки и еле тянущие обозы лошади. Армия выглядела не как идущая на войну, а как возвращающаяся с битвы, причем с проигранной битвы. Хаджар по обыкновению проводил время марша в повозке. Не то чтобы на этот раз он был ранен, просто не очень горел желанием топтать дорогу до самого севера. Во всяком случае, именно в этом его обвинял Неро. На самом же деле Хаджар просматривал десятки карт и различных донесений разведки. На удивление, к подобной секретной информации он довольно легко получил доступ. Накануне выхода на марш Хаджар зашел к лунному генералу, и та, без всяких вопросов, предоставила ему все данные. Граница с Балиумом располагалась среди горного ущелья. Хаджар выругался. После известных событий он не сильно уважал горы. Во всяком случае, они его довольно сильно нервировали. Мало ли, какая тварь может в них скрываться. И он сейчас даже не про рыцаря духа. Кстати, о нем. Наверняка за сектой Черных Врат, а следовательно и за Балиумом, стояли ласканцы. То, что с кочевниками у них не срослось, должно было их только сильнее раззадорить. А значит, они наверняка подготовили собственный сюрприз. «И что ты думаешь по этому поводу?» — спросил Хаджар, выползший из-за пазухи Азреи. Та взглянула на многочисленные свитки и, наморщившись, мяукнула. «Да, я тоже так считаю», — улыбнулся Хаджар, протягивая котенку очередное угощение. Единственным шансом, даже не на победу, а на то, чтобы просто допроситься подмоги, было встать лагерем у ущелья. Оно было не настолько узким, чтобы 300 человек могли сдержать многомиллионную армию балиумцев, но достаточным, чтобы нивелировать численное преимущество. Да, при затяжной кампании их просто возьмут измором. Чтобы этого не произошло, в каждой битве на одного погибшего воина Лидуса должно приходиться 7 мертвых от Балиума. При всем позитивном настрое и даже некоем уважении к воинам, подобная перспектива граничила с безумием. Оставалось уповать на то, что среди купленных чиновников генералитета найдется пара адекватных. Идея тоже не самая реалистичная, но менее фантастичная, чем предыдущая. Хаджар вздохнул. Он набил трубку табаком и задымил. «Нет, я все понимаю», — заворчал, казалось бы, обычный сверток из покрывал и циновок. «Но ты не мог бы дымить куда-то наружу. Тебя сюда никто не приглашал». «Я и сам не горел желанием», — огрызнулся Неро. «Но ты ведь ее знаешь». Под ее подразумевалась Сера. Они опять поссорились, и та выгнала Неро из своей повозки. Солдаты провожали одного из своих любимых офицеров дружным смехом. Если Хаджара в армии уважали и немного боялись, то Неро держал марку своего парня. К нему частенько подходили с самыми разными вопросами и звали к костру. К вечеру, оставив за собой многие километры и 3 недели марша, армия встала лагерем у того самого ущелья, на которое положил глаз Хаджар. Не он один изучал свитки, и, видимо, генерал Лин пришла к такому же выводу, что вызывало еще больше уважения. У нее ведь не было вычислительных способностей нейросети, один лишь только опыт. Уставшие солдаты, сонные и почти деревянные, ставили палатки и буквально без задних ног валились спать. С утра, еще даже не успев умыться, Хаджар уже увидел бегущего к нему вестового, очередного рядового, которого отправили с донесением. Получив известие о том, что собирается срочный военный совет, Хаджар слегка удивился. На его памяти срочных советов еще не собирали. Быстро одевшись и подпоясавшись, офицер поспешил к шатру. На бегу Хаджар обратил внимание на то, что у ущелья стоят несколько тысяч конных всадников. Их серая легкая броня и тяжелые луки немного напоминали те, коими владели кочевники. Балиум и степи находились рядом, так что шла активная торговля. У шатра, что неожиданно, помимо привычных закованных в латы телохранителей, стояло и несколько воинов Балиума. Они выглядели абсолютно спокойными, даже несмотря на то, что их окружали сотни тысяч потенциальных противников. Зайдя внутрь, Хаджар увидел самую необычную картину, какую только мог себе представить. Помимо того, что внутри находились все командиры армии лунного генерала, там стоял и высокий мужчина. Одетый в красную броню, с завязанными в тугой хвост черными волосами, он крепко обнимал саму Лин. Не как любовник, скорее по-дружески. «Я рад тебя снова видеть, Лин», — произнес он. «И я рада, мой старый друг. Прошу прощения», — прокашлялся Хаджар. «Старший офицер Хаджар», — улыбнулась Лин, садясь обратно за стол. «Вы, как всегда, приходите последним. Отрядный лагерь стоит дальше всех, мой генерал». Хаджар отдал честь и сел на свой стул. «А, знаменитый Хаджар из медвежьего отряда», — поприветствовал его мужчина. «Я наслышан о ваших подвигах в недавней битве». «Не имел чести». «Генерал Дерен», — представился мужчина, — «командующий 3-й армией королевства Балиум». «Иначе известный как Зуб Дракона», — шепнула на ухо Хаджару Лиан, командующая лучниками. Хаджар недоуменно приподнял бровь, и лучница кивнула в сторону дальнего угла. Там, приставленный к кровати, находился тяжелый меч. Эдакая помесь лезвия алебарды и клинка, размером с взрослого человека, а весом примерно в 200 килограммов. Только самые сильные практикующие могли его поднять, не то что сражаться. Одна лишь гарда, с позволения сказать, меча, весила больше, чем клинок лунного стебля. А стебель был не самым легким из мечей. «Они с генералом Лин старые друзья», — продолжала шептать Лиан. «Учились у одного мастера. Говорят, когда-то, когда они жили в городе у приграничья, то даже были любовниками». «У приграничья?» «С морем песков», — кивнула Лиан. «Там много разных городков. Королевства они не интересуют, так что ими правят лорды». Хаджар еще раз посмотрел на мило беседующих генералов. Те явно вспоминали что-то из общего прошлого, смеялись, улыбались, и то и дело ненадолго замолкали, бросая друг на друга теплые взгляды. Каково это было — сидеть со старым другом и, возможно, любовницей, и понимать, что совсем скоро им придется сражаться друг с другом. Чертов примус! Чертовы имперцы! Они просидели так несколько часов. Пили вино, о чем-то беседовали, не обращая внимания ни на войну, ни на нервничающих командиров армии. «Ты выполнишь мою просьбу, Дерен?» После несколько тяжелого молчания спросила Лин. Она выглядела на удивление посвежевшей и даже помолодевшей, только все время неловко прятала деревянный протез за спину. Именно на него бросил быстрый взгляд зуб дракона. «Лин, ты ведь понимаешь, что ты мне должен, Дерен?» со сталью в голосе произнесла лунный генерал. Сейчас она была такой же железной, какой ее и запомнил Хаджар. «Или ты забыл об этом?» Теперь посуровил и генерал Балиума. «Я не забываю своих долгов, лунный генерал. Тогда ты выполнишь мою просьбу». И вновь вся суровость исчезла из глаз Дерена, стоило ему опять заметить деревянный протез. «Но со мной 700 тысяч солдат. Больше половины из них — зеленые новобранцы. А сколько пришло с тобой? 3-4 миллиона?» «Почти 5». Хаджар не понимал, что происходило, но вряд ли что-то очень хорошее. «Они все погибнут. Если вы сдадитесь, то...» Зуб дракона не договорил. Лин так сильно ударила по столу, что тот едва надвое не разломился. «Я не сдаюсь!» — прорычала она. Поднявшись на ноги и взяв копье, лунный генерал посмотрела на сидящего напротив генерала. Теперь она видела перед собой лишь противника, врага, но никак не старого друга. «По старому обычаю я предлагаю все решить на рассвете. Завтра!» Поднялся и зуб дракона. Его лицо не выражало ни единой эмоции, кроме как печали. «Завтра, на рассвете», — кинул он и вышел вон. Лин села обратно и залпом осушила остатки вина в кувшине. Командиры выглядели так, будто призрака перед собой увидели. «Древний обычай?» — спросил Хаджар у Лиан. «Завтра на рассвете лунный генерал и зуб дракона будут сражаться на дуэли. Армия проигравшего сдастся и вернется обратно за границу». Хаджар посмотрел на Лин. Та собиралась пожертвовать собой ради них всех. «Проклятье!»